Глава 48. Ольга. Допустим, совет поверил в то, что кольцо истины выдало ложный результат случайно. Взял слово Голденберг. Но я напомню, что в первую очередь мы рассматриваем обвинение Ольги Шварц в том, что почти 11 лет назад она, используя кровь Его Величества Айрвунруила, провела запрещенный ритуал, лишив его возможности покидать свой мир. Итак, Ольга, совершали ли вы то, в чем вас обвиняют? Я стиснула зубы до скрипа. Вот гаденыш! Врать не имело смысла, и я призналась. Да. Пентаграмма под моими ногами даже не порозовела. Как председатель совета считаю, что этот вопиющий случай нельзя оставлять безнаказанным. Несмотря на то, что 10 минут назад обвиняемая ведьма стала супругой наследника клана Балаевых и получила дипломатическую неприкосновенность, обвинение было вынесено до получения метки. Прошу совет проголосовать за то, чтобы наказать Ольгу Шварц за преступление, совершенное ею против правителя Второго мира по всей строгости. «Ничего не бойся. Никто не посмеет тебя наказать», шепнул Маир, сильнее прижимая меня к себе. «На нашей стороне большинство». «Как председатель, я также накладываю вето на голос от Четвертого мира, так как обвиняемая теперь приходится супругой-наследнику». «Ах ты...» Мне пришлось вцепиться и буквально повиснуть на Маире, чтобы он не обратился и не натворил глупостей. «Спокойно, Маир, все будет хорошо». Говорила я, хоть сама и слабо верила в благополучный исход. «Голосую за наказание по всей строгости», — ожидаемо прозвучал от Голденберга. «Требую наказать», — мстительно покосился на меня из дальнего угла эльф. «Третий мир против наказания», — сурово произнес Абилард. «Я верю, что у Ольги были достойные причины поступить именно так». Тем более, Айрвунруил так и не раскрыл подробности своего семейного проклятия, из-за которого пострадала девушка высшей расы. «Пятый мир также против наказания», — раздался голос владыки. «Оля, ты говорила, что у бедняжки после ночи с Айрвунруилом разорвалась истинная связь?» Я кивнула. «Можешь назвать ее имя?» Вздохнув, я покачала головой. «Даже если совет примет решение меня наказать, никто не заставит меня выдать секрет, который я дала слово хранить. Впрочем, моего решения это не меняет. Лерой, что скажешь ты?» «Шестой мир принимает решение воздержаться от голосования». После продолжительной паузы ответил мрачный орк. «Слишком много пробелов в этой истории. Вина ведьмы, безусловно, есть. Но и правитель Второго мира не был с нами до конца откровенен». «Два голоса за, два против, один воздержался», — подсчитал Голденберг, как будто остальные этого сделать были не в состоянии. «Так как набралось одинаковое количество голосов, как председатель, я имею право проголосовать от Седьмого мира и...» «Седьмой мир и сам за себя может проголосовать», — прозвучал на весь зал смутно знакомый женский голос из ложи Четвертого мира. Взгляды присутствующих устремились на Леонида Быстрова, шею и руку которого оплетала призрачная змейка. Белая дымка окутала ее тело и заструилась вниз, а затем, на ходу превращаясь в огромную змею с белоснежной чешуей, устремилась в мою сторону. Стоило змее вползти в пентаграмму, как дымка вновь окутала ее. А спустя несколько мгновений рядом со мной стояла высокая девушка с необычным разрезом глаз и пепельными длинными волосами. Я вспомнила, где видела ее ранее. У дома Бранова, когда спасали Агнию и дочек. Кажется, это фамильяр Лео. «Я Белинда, рожденная в Сальвии, хранительница храма Семи миров. Как единственная представительница Седьмого мира, заявляю свое право на голос в Межмировом совете». Пентаграмма ярко засветилась, подтверждая, что девушка в своем праве. Седьмой мир против наказания. «Разве седьмой не запечатан?» — озадаченно спросил Лерой. «Запечатан», — ответила фамильяр. «Но это не значит, что в него нельзя попасть. Скоро я подробнее поведаю об этом на Большом Межмировом Совете, где будут присутствовать правители всех рас шести миров». «Большинство голосов против наказания», — привлек внимание к нам Маир. «Решение принято. Считаю, на этом сегодня можно закончить». «Не торопись, оборотень», — остановил его Эрван Руил. «Да что тебе еще нужно? Мы выяснили, что Ольга не твоя пара. Совет проголосовал...» «Мне нужно имя». Император требовательно посмотрел на меня. «Имя девушки, которая делилась с тобой силой». «Той, с кем я познакомился на празднике в честь богини Амары чуть меньше 11 лет назад. Уверен, ты знаешь, кто она». «Не представляю, о ком вы говорите», — ответила я и чуть не выругалась вслух. Под моими ногами предательски заолела пентаграмма, поймав меня на лжи. «Скажи мне, кто она. Отвечай сейчас же». Маир резким движением спрятал меня себе за спину. Стоило взбешенному эльфу шагнуть в мою сторону. «Ольга, тебе ничего говорить не обязана. Сам нахеровертил, сам и разгребай. И с проклятием, и с истиной, и с...» «Маир!» — воскликнула я, понимая, что он едва не проговорился. «В общем, идите лесом, ваше величество, а к моей женщине приближаться не смейте. Иначе не обессудьте». «Четвертый мир войны захотел?» — зло прищурился эльф. «А ведь я пытался договориться по-хорошему». «Это угроза?» «А сам как думаешь, готов ли ты пожертвовать хрупким миром и жизнью тысяч воинов?» «Ты действительно настолько безумен?» Айр фон Руил усмехнулся и пожал плечами. «Даю последний шанс. Или можешь передать отцу, чтобы четвертый готовился к войне?» У меня внутри все похолодело. Я не думала, что эльф готов так далеко зайти. Объявлять войну сейчас, когда возобновились прорывы, и нужно объединять усилия для защиты миров, это просто безумие. «Не надо, воин. Я та высшая, которую вы ищете». Массивные двери распахнулись, пропуская в зал бледную, но решительно настроенную эльфийку. Поравнявшись со мной, Майя виновато улыбнулась. «Спасибо, Оль. Я в неоплатном долгу перед тобой за все, что ты для нас сделала». «Майя, ну зачем?» — простонала я, бросая испепеляющий взгляд на застывшего в нескольких метрах от нас императора. «Ты же знаешь, что тебя ждет. Вас!» — добавила шепотом, пока Айр фон Руил жадно пожирал глазами Майю, но приблизиться не решался. «Я не хочу кровопролития, Оль. А еще...» Она повернулась лицом к притихшим в ложах правителям. «Я прошу совет наказать императора Айр фон Руила за то, что соблазнил меня, умолчав о том, кто он, а также о своем проклятии. Из-за него она обвинительно ткнула пальцем в эльфа. Я теперь калека, которая никогда не почувствует своего истинного и не сможет завести полноценную семью». «Самаэль, верни мне кольцо», — хрипло потребовал эльф. Демон молча стянул с пальца перстень и перебросил его владельцу. Стоило артефакту оказаться на пальце императора эльфов, как перламутровый камень окрасился в золотой. «Не может быть!» — застонал Айр фон Руил, отшатнувшись. «Она не может быть моей истинной. Я чувствую к ней раздражение и ненависть». «О, поверьте, ваше величество!» — К вам после того, что вы сделали со мной и как унизили, избавившись на утро, словно от дешевой шлюхи, я тоже нежных не питаю. Тем не менее, артефакт не лжет. Ты моя истинная пара. Но я должен чувствовать совсем другое. Почему? Гордый император стонал, как раненый зверь. В его глазах, когда он смотрел на Майю, читались боль и непонимание. Я не могла не объяснить, с чем оно связано, не помочь. «Это последствия разрыва связи, Айрван Руил», — ответила ему Лилит. «Да, эта девушка твоя пара. Но ваша нить разорвана. Мне жаль. Я думаю, тому виной проклятие, которым боги наказали не только твоего отца, бывшего императора Орел Дамиэля, но и его детей. Я могу только предположить, что из-за проклятия истинная связь, вместо того, чтобы укрепиться после близости, наоборот, разорвалась. В Пятом мире был похожий случай, пояснил Самаэль. Тогда истинные с разорванной связью тоже чувствовали к друг другу неприязнь. Это последствия наказания богов за попытку обойти их волю и запрещенную магию. «Что стало с той парой?» — задала я интересующий больше всего сейчас вопрос. «Они смогли как-то справиться с этим?» «К сожалению, нет», — ответил за владыку Эртруар. «Давид и Махалат не могли сопротивляться притяжению, но испытывали друг к другу лишь негативные чувства. У пары родился ребенок, но счастья их семье это не прибавило. Чтобы не видеться с супругой, Давид безвылазно проводил время на службе. В последнем крупном прорыве 20-летней давности он погиб. Алла ушла вслед за ним в течение суток, несмотря на то, что ни любви, ни связи между ними не было. Их дочь осталась сиротой». Майя стала еще бледнее, а ее губы задрожали. «Та девочка...» Эльфийка тяжело сглотнула, ее голос сорвался. «Дочь той пары. Ее тоже коснулось проклятие?» «Нет», — покачал головой Руар. «В этом ей повезло». Услышав ответ, Майя слабо улыбнулась и облегченно выдохнула. Я покосилась на Айрван Руила, но эльф, похоже, не догадался, почему ее заинтересовала судьба чужого ребенка. «Кто тебя сюда пригласил и с кем осталась Юля?» — шепотом спросила Пелагея Майю. «Меня позвала императрица». Так же едва слышно ответила она, а мы с гномкой недоуменно переглянулись. Около часа назад к нам домой явился капитан Зимин, начальник охраны императора. Юля узнала его. Он и передал письмо. «С чего ты взяла, что письмо от Рене?» «На нем была ее печать. Императрица просила явиться на совет, расписывая, какие последствия будут для меня и Юли, если мы продолжим скрываться. Оля, она была очень убедительна, а я не хочу, чтобы из-за меня кто-то пострадал, особенно дочь». «И вы с Зиминым прибыли сюда?» Она кивнула. Капитан сказал, что императрица лично присмотрит за Юлей. «Лично?» — зацепилась я за деталь рассказа. «Ну да, капитан был так любезен, что проводил нас до покоев императрицы. Юля осталась там с ним, а меня отвели сюда стражники». Нехорошее предчувствие засосало под ложечкой, заставляя паниковать. «Твою мать, давно?» «Минут 20 назад». «Оля, что случилось?» — всполошился Маир. «Майя, я не знаю, кто прислал тебе письмо, но императрица под сонным заклятием, как минимум до утра. Она не могла тебе написать. Смартфон с собой? А у Юли? Звони ей сейчас же». «Уже не берет», — застонала эльфийка, роняя смартфон, бледнее и заваливаясь назад. Айрван Руэл тут же бросился к ней, подхватывая на руки. «Что у вас случилось? Рядом оказались Руар, Абилард и Самаэль. Остальные правители тоже спустились, но стояли чуть в стороне. «Юля пропала», — ответила я, не глядя. Подняв с пола смартфон Майи, я пыталась дозвониться девчатам. Рене спит под заклятием. В ее покоях девочки нет. Отрапортовал Эртруар. Зимина тоже во дворце нет. Кто такая Юля? Моя дочь. Слабым голосом ответила Майя, а увидев кому, прижала ладонь ко рту. Поздно. Дочь? Откуда у тебя дочь, если ты была девственницей? Ошеломленно выдохнул эльф, лихорадочно соображая. Майя прикусила губы, чтобы не отвечать. «После нашей ночи ты не смогла бы родить от другого. Выходит, я отец?» «Ты подлец, вот ты кто!» Вывернулась из его рук эльфийка и влепила звонкую пощечину. В ее нежных лиловых глазах плескались боль и отчаяние, в то время как Айрван Руил был растерян и ошарашен свалившимися на него новостями. «Прости», — он тряхнул головой и схватил ее за руку. «Я не знал. Это все проклятие». «Засунь свои извинения, знаешь куда?» — огрызнулась Майя, вырываясь. «У меня ребенок пропал». «Мы найдем нашу дочь, клянусь», — горячо заверил он. «А потом...» «Я не успокоюсь, пока не найду способ избавиться от проклятия. Я восстановлю нашу связь, чего бы мне это ни стоило».